Лиссабон. Ну, прежде всего, никакой не Лиссабон, конечно же. Лишбоа. Лишбоа. Вот настоящее имя города на краю света. Это важно. Рано утром, наскоро плеснув в лицо ледяной водой, едва проглотив утреннюю порцию гостиничного кофе, выходишь на улицу и видишь пальмы, растущие вдоль тротуара. Потом опускаешь глаза и обнаруживаешь, что в траве под пальмами синеют старые знакомые цветы цикория и алеют мелкие маки. На краю света свои законы природы. Здесь, возможно, не просто все, но все в любых сочетаниях. Архитектурные шедевры, других зданий в центре, кажется, просто нет, сплошь завешаны разноцветными панталонами, полотенцами, простынями. Лишбоа — хозяйка с открытым сердцем. Не прибирается специально к приходу гостей, показывает все как есть. И такая доверчивость подкупает, конечно. Всякий, кто гуляет по самому центру Лишбоа, имеет неплохие шансы вдруг, как бы ни с того ни с сего, взять, да и выйти на берег Лиссабонской бухты, где и в помине нет всей этой нечеловеческой, избыточной архитектурной красоты, где некоторые местные жители рыбачат, а другие просто валяются на траве. Бродяги, студенты, молодые мамы с колясками. Рыбацкая деревушка, да и только. Оказавшись в таком месте, понимаешь, Лишбоа — это в первую очередь большой разгильдяйский южный приморский город со всеми вытекающими прекрасными последствиями. И, конечно же, улицы Лишбоа пропитаны запахом жареной рыбы, который во всяком другом месте вони смрад, а здесь соблазнительный аромат, понуждающий даже не слишком голодного путника занять место в одном из бесчисленных рыбацких ресторанчиков. Что еще, что еще? Старые фуникулеры Байро-Альто, которые для беспечного туриста милая экзотика, а для местных жителей обычный городской транспорт. Кафе на окраине под названием «Блюдце и боли». Бесчисленные улицы-лестницы Альфамы, порой такие узкие, что широкоплечим людям приходится пробираться бочком. Темно-зеленые двери в пыльных белых стенах, лучшие в мире десерты в кафе возле знаменитого Моштейро дос Джеронимос, горячее солнце, горячий кофе, цитаты из Лао-цзы на стенах метро и немыслимое, неописуемое, беспричинная тоска, испытать которую может только очень счастливый человек, оказавшийся вдруг на краю света. При условии, что край света, скажем так, не совсем метафора. А зимой здесь, говорят, всегда идет дождь.